Глава 9. Гастротур. С чего лучше начинать знакомство с другой страной? С истории городов? С достопримечательностей? С местных жителей? Нет. Лучше всего начать именно с еды. Устроить себе небольшой гастрономический тур, чтобы понять, чем питались местные. На самом деле, очень многое можно было сказать о стране именно по еде. Иногда по десертам, но чаще всего вперед выходила именно выпечка. Если в империи на первом месте были хлеб и пироги с различными тяжелыми начинками, то в других странах все могло быть совершенно по-другому. Например, Япония. Не зря тогда мой новый знакомый предложил сделать моти. Это было одним из национальных десертов, и другие не отличались оригинальностью. Для японцев, естественно. Рисовая мука была в приоритете везде, и в основной кухне, и в десертах. Во Франции же любили багеты. Есть несколько легенд, почему именно он стал символом выпечки этой страны. Ни одна из них не была подтверждена. Но разговорившийся в одной из пекарен француз охотно поделился ими. Максим понимал все наполовину, но усиленно жевал, пока я впитывал историю выпечки. Больше всего мне понравилась версия про строителей и возникновение багета. В одно время Париж заселило большое количество строителей, и у каждого человека во время работы был с собой хлеб. А еще ужасно обострялись конфликты. Раз был хлеб, строители носили с собой и ножи для резки. И во время их драк могло пострадать много людей, так что ответственный за стройку Парижа объявил пекарям, что нужно создать такой хлеб, который можно было бы ломать, а не резать. До сих пор популярно именно так делить багет — ломать, а не резать. Максим на это удивленно захлопал глазами, а мы пошли в другие заведения. После багетов мы попробовали круассаны. Максим, правда, негодовал, что он не такой вкусный, как у меня. И даже упомянул, что брат частенько вспоминал тот мой выигрышный круассан на ярмарке, после которого и начался снежный ком из проблем и моей популярности в империи. Следующими в списке того, что мы должны попробовать, были улитки. Максим кривился, но стоически ел, когда нам подали их в другом заведении, куда мы перебрались после круассанов. А дальше были коковин и фуагра. Коковин Максим воспринял бодрее, чем улиток. Все же петух в вине был почти знаком Демидовым. Род славился своими винами. Максим по достоинству оценил этот рецепт, приготовленный французским поваром. Фуагра тоже было странным блюдом. Я вроде слышал, что гусей буквально закармливали до смерти, а после убивали, чтобы получить это блюдо из печени. Бегали где-то у нас гуси в аду. Такие большие двухметровые твари. Подговорить, что ли, догона, чтобы поймать парочку гусей и сделать фуагра. Правда, придется отбиваться от их больших острых клыков, но это дело плевое. Дегустировали мы и вина, которые подавали с каждым блюдом. Каждый раз разное, которое подходило именно под то, что мы ели. Максим потихоньку хмелел от каждого выпитого бокала, даже несмотря на то, что он герой и мог прогонять кровь в организме, чтобы меньше пьянеть. Периодически я проверял через пряников, как там дела у моих шопоголичек, которые отправились в такой же тур, но исключительно по магазинам. Оказалось, что у них все было отлично, накупили много вещей. Даже Элеонора приобрела себе новые наряды. Сдалась под натиском девчонок и стала такой же модницей. Дон был с девушками сейчас. Он летал от нас к ним и наблюдал за обстановкой. Не мог оставить свою любимую надолго. Да уж, у него была серьезная проблема. Влюбился. А Париж еще и считался городом любви. Тяжело ему приходилось. К вечеру мы с Максимом зашли в один из ресторанов, который нам посоветовали в другом, чтобы сполна насладиться французской кухней. Там-то мы и поели оставшиеся блюда и десерты из моего списка того, что нужно было непременно попробовать. Луковый суп, фондю, рататуй. Трюфели — еда настоящих аристократов. И, конечно же, крепы, крем-брюле, профитроли. Да, это было настолько вкусно, что я даже заподозрил, что шеф-поваром был один из демонов, еще один бывший ученик Дагона. Но шеф, который вышел, чтобы я выразил ему свой восторг, оказался обычным человеком. Неплохие повара во Франции. Можно было понять Вадима, который хотел попасть сюда, и почему он выбрал французскую кухню. Мне все очень даже понравилось. Максим, правда, захмелел уже настолько, что развалился в своем кресле и с наслаждением облизывал пальцы после профитролей с заварным кремом. Он слишком расслабился. Пора и встряхнуть его немного. Мы же не отдыхаем на самом деле, а пришли выведать обстановку. А у Максимки была еще и другая задача — стать сильнее. Пора бы к ней приступить. «Максим!» — кричащим шепотом позвал я Демидова. Тот сразу выпрямился в кресле и посмотрел на меня немигающим взглядом. «Пора в зону!» «Куда?» — не понял Максим. «В зону!» — спокойно сказал я, разламывая сахарную корочку у крем-брюле. Стук ласкал уши. Сегодня количество моих рецептов пополнилось не только десертами, но и обычной кухней. Мне было достаточно попробовать каждое блюдо, и я уже понимал, как и что готовить. «Где?» — заозирался Демидов, совершенно не понимая, что к чему. «В Караганде», — однажды услышал этот ответ и решил применить его сейчас. «Так это далеко же?» — еще сильнее внес я сумятицу в поведение Максимки. «Дирижабли уже ушли, наверное». «Не тупи, Максим!» Я все-таки закатил глаза. «Тут, в Париже! Разгоняй уже свой алкогольный угар! Пошли проверим французские зоны! Ты разве не хотел провести небольшую проверку?» «А-а-а!» Максим тут же выполнил приказ-просьбу и трезвым взглядом посмотрел на меня. А после вскочил и уже более резво ответил. «Пойдем сейчас. Нужно разогнать то, что мы наели. Я так и потолстеть могу. Не понимаю, как в тебя столько вместилось?» Не буду же я ему говорить, что у меня бездонный желудок. И от еды мне ни холодно, ни жарко. Энергии и толку от пищи ноль, но это было нужно для разбора рецептов. И в отличие от Максима, я точно не потолстею. А если скажу, так он обидится на меня. Люди вообще часто переживали про свой внешний вид, а Максим вдвойне. Ссора-то выглядела потрясающе. Вдруг на потолстевшего Демидова не взглянет потом. Как ему быть? «Как скажешь», — хмыкнул я, расплачиваясь по счету, а после вставая. «Пора действительно немного растрястись». Я достал свой телефон и вбил французский филиал «Центрозон». «Удобно. Нашел нужное». Там-то я и погоняю Максима. Пошли. Где-то на шестом кругу. Центр одной из пустынь. Группа героев продиралась через песчаную бурю. На шестом уровне это было редким явлением, но возможным. Все же пустыня даже в зоне оставалась пустыней со своей изменчивой природой. Буря настигла группу неожиданно, как оно и бывает в реальном мире. Нигде нельзя было скрыться, но герои смогли найти небольшой валун, к которому привалились и так плотно прижались друг к другу, что сложно было понять, где начинается один человек, а заканчивается другой. Буря могла продлиться хоть несколько минут, хоть час. Это невозможно было предугадать. А потому все герои зажали себе нос и рот частями одежды и терпеливо ждали. К их укрытию постоянно прибивало монстров, но герои не давали к себе приблизиться и отбивались от шакалов и скалопендр. Карл посмотрел на своего друга и вновь вернулся в укрытие. «Болеслав!» — позвал он приятеля. «Сообщи командиру, что нужно найти босса. По всей видимости, буря не утихнет, пока мы его не найдем. Она и не думает кончаться. А босс где-то рядом. Пара наших ребят слышали злобный смех снаружи». «Сам ему и скажи», — ответил Карлу Болик, как его любил называть Фер. «Почему мы вообще потащились в шестую зону? Всесильными себя после муравейника почувствовали. Так с нами был он!» Карл кивнул. «Да уж». Он понимал ворчание Болеслава. Но что уж делать, когда они уже были в зоне? Оставалось лишь сражаться за свою жизнь. «Успокойся», — хмуро сказал Карл другу. «Мы почти закончили, да и потерь нет. Нам всего лишь нужно найти босса». В это время как раз вперед вышел командир вместе с Троем, который был следопытом. Он хорошо облегчил им прохождение предыдущих уровней. Чуйка у Троя работала как надо, и сейчас командир что-то обсуждал с ним. «Вы правы», — сказал главный в группе. Видимо, услышал их разговор. «Буря не утихнет, но Трой сказал, что чует босса, а потому придется выйти и сражаться. Все готовы?» Нестройный шепот голос ответил утвердительно. Все вышли одновременно, идя след вслед за Троем. Лёлик и Болик шли прямо за магом. Трой был именно магом, и вид его магии был довольно редким, а некоторые аристократы считали его еще и бесполезным в зонах. Вот на службе... Да, там было другое дело. Аристократы хотели переманить Троя к себе, чтобы он искал им врагов. Но маг отказывался и продолжал ходить в зоны, оттачивая свое мастерство в поиске. Он преуспел в этом деле. Вдруг Трой остановился. Все остальные герои в группе тоже замерли. Никто не понял, что произошло. Босса уже нашли? Болик же потер глаза. Что-то мелькнуло и пропало спереди. Но он ничего не успел разглядеть. Вдруг обернулся ко всем Трой. Суровый маг выглядел сейчас напуганным. «Это... А давайте вернемся домой!» Даже в бурю можно было резать ту тишину, которая повисла после его вопроса. «Что такое, Трой?» — спросил командир, выйдя вперед. «Вдалеке я увидел что-то странное», — болезненно нахмурился маг. «Какой-то... Жуткий монстр ехал на колеснице. Он гнал перед собой стадо демонов, и раздавалась зловещая музыка». Все замерли. Что? Что они только что услышали? Но не поверить Трою они не могли. Он всегда говорил только правду. Командир еще раз посмотрел на напуганного Троя и вздохнул. Хорошо, принял он решение. «Возвращаемся!» «Я покажу дорогу!» — резво сообщил Трой и чуть ли не побежал от того, что видел несколькими минутами ранее. А колесница, которая на самом деле была разрушенной после дороги машиной с шипами, огромными колесами и уже поржавевшим кузовом, продолжала ехать вперед. Домой. И водитель надеялся, что она хоть как-то доедет до конечной точки. Зловещий смех раздавался внутри. Демоны, бегущие впереди от адской колесницы, заверещали и попытались уйти с дороги безумного водителя. К зоне мы отправились пешком. Находилась она около одной из достопримечательностей Парижа. Ворота Сен-Мартен. Читать про них у меня не было времени, но я оценил, как ловко встала лужа зоны прямо между центральным пролетом ворот. Сбоку на арке изображалась женщина с покоренным львом. Максим завис, разглядывая барельеф. Ему крупно повезло во Франции. Столько львов было лишь в роду Демидовых, а тут куда ни плюнь, так лев. Максим лучился счастьем от этого осознания. Поди прилетит обратно в империю и будет всем рассказывать, что не только род Демидовых оценил величие этого зверя, но и французы, хоть они и были снобами. Пока Максим разглядывал местную достопримечательность, я оценил толпу, что стояла перед зоной. Тут было много разных групп. Однако никто не решался зайти внутрь зоны. Пока что. Ко мне подошла какая-то компания, и я с удивлением заметил среди них знакомое лицо. «Юдзира-сан, какая приятная встреча!» Улыбнулся я и поприветствовал японца, чуть склонив голову. Мой приятель по переписке еще со времен нашей первой встречи с моего дебюта в ассоциации кулинаров. Ферсама! Улыбнулся Юдзера и довольно низко склонился. Ох уж эти японские условности. Да и с обращения я улыбнулся. «Вы тоже тут? Слышал, уважаемый Ферсама нынче представляет империю. Дагон Сама решил не участвовать». «Наставник? То есть он все-таки был кандидатом? А почему отказался?» «Странно». «Мне не оставили выбора», — пожал я плечами. «Предложили участие. Я не отказался». «Это хорошая новость», — кивнул Юдзира-сан. Второй японец, стоявший чуть сзади, вышел вперед и радостно улыбнулся, что его глаз стало почти не видно. «Как вам моти, Ферсама? Юдзира-сэмпай говорил, что вы пробовали сделать наш десерт. Мы восхищены вашим рвением узнавать что-то новое. У нас в стране очень ценное качество». А его русский был неплох. «Очень вкусный десерт. Увы, я сделал его лишь для своих домочадцев», — чуть соврал я. «Но я оценил это блюдо по достоинству. Решил, что хочу поближе познакомиться с культурой Японии. Очень отличается от известной мне». Японцы пришли в восторг и начали обсуждать со мной национальные блюда, когда я проявил заинтересованность. «Хочешь расположить к себе повара? Начни говорить про то, чем они гордились». В данном случае повара из Японии очень любили свою страну. Кажется, они часами могли говорить про их национальную кухню. Выяснилось, что Юдзира-сан был избран представителем Японии и что для него будет честью сражаться со мной за звание лучшего кулинара. Лжи в его душе не было. Я оценил его честность. Не зря я с ним продолжал разговаривать, даже после того, как мы впервые встретились. Хороший мужчина и верен своим идеалам. Возвысить японскую кухню на мировой арене. Пока мы разговаривали, я все же рассмотрел тех, кто был на площади перед воротами Сен-Мартен. По большей части, это были представители-участники других стран. И, как ни странно, это оказались герои. Вполне логичное стечение обстоятельств на самом деле. Я понимал поваров, которые были как героями, так и поварами. Это в империи только недавно начала распространяться мода на блюда из демонических ингредиентов. Особенно выпечка. В других странах это было уже своеобразной традицией. И герои-повара знали, что самое вкусное и ценное можно было найти только в зонах. Эксклюзивные ингредиенты. А постоянно заказывать у героев тот или иной ингредиент было накладно. Пока найдет, пока принесет, да и наемники могли что-то повредить. А хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. Но это оказалось не очень хорошей новостью. Наверное. Я еще не определился. Но то, что противостояние на турнире будет сложнее, это я понял сразу. Но так даже интереснее. Тут к нам подошел Максим. Рядом с ним шел начальник местной жандармерии. По всей видимости, именно этот француз отвечал за зону. Максим что-то на пальцах пытался ему объяснить, но выходило с трудом. Демидов учил французский, как он сказал, но что-то пошло не так. Теперь Максим привел ко мне начальника зоны, чтобы я разобрался в проблеме. «Колонель Корнишон», — представился начальник. «Полковник Корнишон? Что за дурацкая фамилия?» Но я не смеялся. Нельзя смеяться человеку в лицо. Сора меня по головке не погладит. И Элеонора тоже. «Прошу прощения, ваше благородие». А он не пальцем деланный. Сразу понял, что я барон. Или это ему Максимка сообщил. «Но это зона туристическая. Ваш друг пытался объяснить, но я его неправильно понял». «Конечно, не понял». Услышал я обрывок французского Максима. Акцент там такой, что его никто не поймет, кроме его учителя. «Вы желаете попасть внутрь?» «Да, мы бы очень хотели», — улыбнулся я полковнику Корнишону. «Интересно, а во Франции есть генерал Огурец? Или же лейтенант Патиссон? Собери грядку и получишь медальку». «Какие-то проблемы?» — И что значит туристическая? Не припомню, чтобы в империи были туристические зоны. Что это вообще такое? Там туристов разводят на деньги? Вроде есть такой слух, что во Франции есть мошенники, которые разводят людей на деньги. Но мы с Максимом с такими не сталкивались. Да и наши дамы вроде тоже обошлись без таких приключений. «Нет, что вы!» — поднял руки Корнишон. «Там много интересного и необычного, поэтому было вынесено решение не закрывать эту зону, а показывать ее героям, которые хотят развлечься у нас». «Интересное и необычное?» Было у меня пару мыслей. «Подходит. Мы идем внутрь». «Хорошо», — кивнул полковник Корнишон и дал планшет, чтобы мы заполнили с Максимом нужную форму. А дальше все начали стекаться внутрь. Что ж, я любил интересное. И чем они смогут меня удивить? Что есть такое в аду необычное, чего бы я не знал?